Глава 23. Ноги у меня как желе, поэтому Даррену приходится буквально вытаскивать меня из постели и нести на руках. «Ты первая», — ставит в проеме на землю. Масляная лампа догорает и с шипением гаснет. Мы остаемся в кромешной тьме. Где-то за узким окном шумит ветер и затихает ночной дождь. Последний привет грозы. Тоненький водопад в нашей пещере не спадает теперь мощным, уверенным потоком. Его мерный плеск мягко обволакивает слух. «А ты?» «А я полюбуюсь отсюда». «Но ведь...» «Так, стоп! Только не говори мне, что...» «Именно. Прости, что не сказал сразу», — улыбается в темноте Даррен. «У тебя, вдобавок ко всему, абсолютное зрение?» «Да». Он ловит в темноте возмущенную меня за талию и целует в шею колючим поцелуем. «И ты все это время меня видел? И когда подвязки обрывал, и когда из воды вытаскивал, и когда мокрую одежду снимал, и...» «Каждую очаровательную деталь. Но как было удержаться?» «Не дуйся, подарок. Что мне сделать, чтобы ты меня простила?» Мурлычет большой и наглый кот, на которого я совершенно не могу сердиться. Хотя остатки былой стыдливости заново пересматривают всю историю моего пребывания в этом месте в свете открывшихся обстоятельств и заставляют желать провалиться сквозь землю. «Да уж. Хорошо, что я ничего не подозревала. Умерла бы от стыда. Но вот теперь умирать от стыда уже поздновато». Когда языком Даррен проводит влажный путь от шеи до самого уха, а потом обводит по кругу, прикусывая кончик. И этот дерзкий укус заставляет дернуться и сжаться все внизу и оживляет самые нескромные воспоминания. А его пальцы тем временем поглаживают грудь, и я уже порываюсь сказать, что именно ему нужно сделать, чтобы простила. Но решаю все же собрать крохи самообладания. Тем более, что мыться и правда хочется ужасно. Выпутываюсь из его настойчивых рук и отступаю. «Просить тебя не смотреть бесполезно». «Ага». «Отворачиваться не собираешься?» «И не подумаю». «Раздевайся, подарок». Его нетерпеливый приказ пускает волну мурашек по телу. Я не вижу низги, а сама у него как на ладони. И неожиданно это полностью освобождает. Я могу представить, что в полной безопасности, что одна, и никто меня не видит. Я могу делать, что захочу. «Хорошо, как скажешь». Улыбаюсь, отворачиваюсь и иду вперед на звук льющейся воды. Кладу руку на грудь. Где-то здесь была шнуровка, основательно оборванная. Меня немного потряхивает еще от последствий того землетрясения, которое пережило мое тело только что, поэтому нащупать узел удается не сразу. Дергаю, дергаю снова, наконец он поддается. Останавливаюсь, медленно распутываю петлю за петлей, перебрасываю волосы на грудь. Стягиваю платье с левого плеча, скользя ладонью по коже. Прерывистый вздох за моей спиной. Второе плечо. Прохладный воздух ласкает обнаженную грудь. Позволяю золотому бархату упасть к моим ногам. Касаюсь пальцами пояса панталон. Замираю. «Дальше», — не выдерживает Даррен. Его хриплый шепот заставляет мое сердце биться чаще, и еще слаще сжимается все внутри. Я даю ему дальше. Тонкая вымокшая ткань трудно снимается, но я справляюсь. Прогибаюсь в пояснице, медленно-медленно наклоняюсь, стягивая белье к самым щиколоткам. Чертовка. Еще издевается. И откуда что взялось? Ну, погоди, я тебе это припомню. Невольно хихикаю. Так же медленно выпрямляюсь, отбрасываю волосы обратно на спину. Потягиваюсь сладкой кошечкой, переступаю ногами и оставляю за спиной беспорядочный ком одежды. Осторожно, чтоб никуда не свалиться, иду вперед в кромешной тьме, чувствуя, как жадно ласкает горячий золотой взгляд плавной линии спины, талии, бедер. Это будоражит и пьянит почище любого вина. Тело еще помнит сладость его прикосновений. И так легко представить, что не взгляд блуждает по коже, а его руки, его губы. А потому моя походка мягче, мое дыхание глубже, мое сердце стучит так, будто хочет выпрыгнуть, и совершенно дикий хмель счастья бьет в голову. Вот и хрустально-ледяной поток, бьющий из скал. Подставляю ладонь. Тугие струи щекотно падают, ударяются о болезненно чувствительную кожу. Во мне и правда проснулась какая-то другая Мина. Мне хочется дразнить. Мне хочется очаровывать. Хочется, чтобы он тоже потерял голову. Поворачиваюсь к нему лицом и спиной вхожу в линию воды. Здесь еще совсем не глубоко. Ледяная вода заливает лицо, мочит мои длинные волосы, и они тут же прилипают к спине и ягодицам. Я провожу ладонью по лицу, убираю воду с ресниц, глотаю немного попавшей на губы. Медленно веду рукою вниз, касаюсь болезненно набухшей груди с остро торчащими, собранными в тугие горошины сосками, потом ниже, по животу. Мне ведь нужно как следует помыться. Я отсюда слышу, как напряженно и тяжело дышит Даррен. Я упиваюсь своей властью над таким большим и сильным мужчиной. Знаю, что даже если сейчас потолок пещеры обрушится нам на головы, это не отвлечет его от неотрывного созерцания того, как мои пальцы двигаются все ниже и ниже. Ну, все. Подарок. Доигралась. Рычит Даррен и движется ко мне. Я взвизгиваю и, нащупав скользкий путь, немедленно ныряю туда, где глубже всего. От ледяной воды перехватывает дыхание. Но мое тело так разгорячено, что она воспринимается всего лишь как блаженная прохлада. По звукам слышу, как он торопливо раздевается. Кажется, я выбрала не такое уж надежное убежище. Кажется, я напрасно его провоцировала. Или нет? Впервые в жизни я не думаю вообще ни о чем. Не мучаюсь, не терзаюсь, не испытываю ни перед кем чувство вины. Просто живу. Просто делаю то, что хочу. Я прячусь в воде по самый нос. Волосы расплываются по ее поверхности. Так весело, будто в детстве удираю со всех ног от няни после кражи конфет из буфета. Вот только эта няня хочет меня не только отшлепать. Со звонким плюхом в маленький прудик опускается здоровенное тело и становится еще меньше места. В нетерпении и предвкушении жду, что будет дальше. Но Даррен почему-то не торопится, как будто решил наказать меня за дерзость. Ведь каждая секунда промедления бьет по моим напряженным нервам, заставляет голову кружиться еще сильней. Наконец вода успокаивается, наступает тишина. А потом я чувствую, как медленно-медленно вокруг меня все теплеет. Волны горячей воды огибают меня, касаются ног и рук, мягко тычутся в живот. Все жарче и жарче, и вот уже я блаженно стану, так становится хорошо. Полностью расслабляюсь, откидываю голову на каменном берегу и вся отдаюсь ощущениям того, как уходят усталость и напряжение из каждой клетки тела. А потом моя правая ступня, которую я немного перемещаю, вдруг касается его ноги. Даррен оказывается совсем близко. Наверное, если протяну руку и чуть подамся вперед, его найду. И он там совсем голый, в горячей, исходящей паром воде. Но я точно знаю, что мой мужчина горячей. В моей груди совершенно заканчивается дыхание. Я тут понял, что забыл спросить у тебя одну важную вещь. Неторопливый бархатный голос Даррена выводит меня из мечтательной задумчивости. С трудом отрываюсь от фантазии на тему о том, что вот бы у меня тоже было зрение в темноте, и что бы я тогда сейчас увидела. А? Что? Скажи-ка мне, Вильгимина Виллис, как зовут твоего пока еще жениха? Того самого, к которому тебя так спешно везли? Ну вот, все настроение испортил. Граф Дамиан де Заури, хозяин Золотой долины. Бурчу сердито. Совершенно не хотелось об этом вспоминать, тем более в такой момент. А Даррен вдруг начинает смеяться. Горячая вода расходится волнами и плещет мне в грудь. Граф Дамиан де Заури, хозяин Золотой долины? Действительно, как я сразу не догадался. И почему я не удивлен? Что смешного? Возмущаюсь я. Весело ему. А, ну да, конечно. Тебе же не надо за него замуж выходить. Но Даррен совершенно игнорирует мои возмущения. Отсмеявшись, неожиданно серьезно спрашивает. И за что же тебя так папочка не любил? А, Вильгельмина? Я умолкаю. Что тут ответишь? В самое больное место же. Как объяснить, что иногда забота близких принимает такие формы, что лучше б уж совсем забыли о твоем существовании? Не дождавшись ответа, Даррен продолжает. К твоему сведению, этот граф Дамиан уже двух жен в могилу свел, и это только на моей памяти. Я долго путешествовал, может, чего и упустил. Может, ты уже у него четвертый планировалась, или пятый. Мне становится обидно. Удары на подозрительно хорошее настроение. Неужели он не видит, как я страдаю? Зачем снова и снова ковырять эту больную тему? Злость придает мне решимости. А ты? Что насчет тебя? Ты ведь можешь выбраться отсюда в любой момент. Тогда почему остаешься? Ведь не потому, что не можешь, правда, а потому, что не хочешь. Он молчит так долго, что я уж решаю, никогда не ответит. Но вспыхивает золото глаз в темноте, и снова по моему телу сладкая дрожь, как это близко. В таком крохотном водоеме слишком мало места для двоих, а горячая вода все ласкает тело, стелится по коже, забирается в самые сокровенные места. А потом Даррен начинает говорить.